И скоро пронесутся четверг и пятница, в субботу печь пироги, в воскресенье их есть. И это все. И больше ничего не покажут. Вышел Толик, остановился за спиной. «Хочешь, Кирюшку к себе заберем? А то мальчик от нас отвыкнет», — виновато спросил Толик. «Отвыкнет, потом привыкнет. Опять отвыкнет. У него вся жизнь впереди». Эля стояла чужая, жесткая. Толик испугался, прижал ее двумя руками, чтобы приблизить. Он прижимал ее и трясся, как цуцик на морозе. Эле стало его жалко. Она его любила. Правда, любовь постепенно принимала крен ненависти, но все же это была любовь. Свинью накрыло сумерками. Воздух был напоен близким лесом и рекой. В мире покой и нежность. И хорошо знать, что так будет завтра. И невыносимо знать, что так будет завтра. Сердце рвалось на части, а все Илья. Не было бы Ильи, не случилось бы ни Толика, ни Летичева. В понедельник Эля отправлялась на работу. Она шла по единственной в городе, а потому главной улице, и знала, что во всех окнах прилипли носами к стеклам, рассматривают, во что она одета, и подсчитывают, сколько стоит каждая вещь. А если по улице шла разведенная 30-летняя Верка, то оглядывались гораздо большим пристрастием, разыскивая на Верке место, куда можно поставить клеймо. И выходило, что некуда. По мнению летичевцев, на Верке негде клейма ставить. Эля знала Веркину жизнь. Никого у Верки не было. Молодость уходила, как дым в трубу. Просто раз разведенная, значит, вне крепости — и по закону стаи можно пинать. Универмаг — единственное в городе двухэтажное здание. Кабинет Эли находился на втором этаже. Она работала товароведом. Весь дефицит оседал у нее. К 25 годам Эля расцвела. Кудряшки, глазки, талия. Красота 25-летней женщины. Еще одна дополнительная власть, такая же мощная, как дефицит. Стало быть, у Эли две власти, а толку чуть. Вот если бы попасть в Москву. В Москву, как чеховские три сестры. Москва отсекла бы ее от пирогов, от сплетен и от свекрови. В Москве можно встретить знаменитость или миллионера и уехать в Америку, сфотографироваться на фоне небоскребов и прислать фотокарточку Илье. «Вот смотри, где ты и где я». Как пели в детстве, «Я на аэроплане, ты в помойной яме». Из окна Элиного кабинета вид на почту. Возле почты молодые парни. К основанию брюк пришитые кольца от занавесок. Ковбои. Постучал в дверь, а потом вошел директор школы Николай Анисимович. Смешной мужик, некрасивый, как будто сделанный из собаки. Протянул конверт с благодарностью в глазах. Благодарность так и искрится. Эля помогла достать его жене плащ на искусственном меху. И тепло, и непромокаемо по вызовам бегать. Эти плащи давно из моды вышли, а им мода не укащится. Эля дождалась, пока он отыскрился и вышел из кабинета. Заглянула в конверт. Там лежали два билета на концерт по 1,80 рубль каждый. На другой стороне билетов было написано «Товарищ кино». Это значило, в Летичев приехали киноартисты, не очень знаменитые, знаменитые те по заграницам. Эля вздохнула. Она еще не знала, что Николай Анисимович вручил ей судьбу в конвертике. Так это и бывает. В один прекрасный день приходит совершенно посторонний человек, вручает конверт, как будто переводит стрелку на путях. И с этой минуты твой поезд катится уже по новым рельсам, и ничего от тебя не зависит. Вышел крепкий жизнерадостный старик, бодро прокричал приветствие в стихах, все захлопали и даже засвистели от восторга. Зал на 50% состоял из молодежи, их души были готовы к счастью и доверию, что ни покажи. Свет потушили. На экране выпрыгнул из окна и побежал по крыше соседнего дома молодой чекист. Вот он покатился, но зацепился за трубу, и тут же, использовав трубу как прикрытие, стал отстреливаться, глаза сумасшедшие веселые от отваги. Эля вспомнила, что видела этот фильм в третьем классе.